Глава 10. Сектор номер 6. Я был морально готов к тому, что попаду на некоторое подобие Захранского рынка или торгового центра, но, тем не менее, не был готов к увиденному. Шестой сектор встретил меня обилием всевозможных павильонов. Здесь находились большие светлые гипермаркеты с прозрачными витринами и роботами-зазывалами, и маленькие неприветливые киоски с закрытыми жалюзи и надписью «Вход строго по предварительной записи». Все эти павильоны, ларьки, эрмитажи и киоски образовывали что-то смутно напоминающее лабиринт. Возможно, когда-то этот сектор делился на стройные аккуратные ряды магазинов, но со временем кто-то из продавцов становился успешней и выкупал соседние павильоны, а когда место совсем заканчивалось, делал пристройки, съедающие часть коридора. Кто-то же, наоборот, разорялся, и чтобы не платить аренду за киоск, полностью демонтировал его, делая вид, будто его здесь никогда и не стояло. Таким образом, после павильона С-136 мог с легкостью идти С-141. Но больше всего меня поразило количество живых существ. Хотел бы я сказать, что все они были гуманоидами, но это оказалось не так. Мои глаза разбегались от представителей самых разных миров. Наверное, не будь я знаком с Рэем, я бы сейчас упал в обморок от клыков, копыт, хвостов, щупальцев, усов, лап и крыльев гостей тортуги. Но я мужественно держал себя в руках. Через динамики под потолком транслировалась какая-то спокойная музыка, но ее заглушали звуки толпы разумных существ. Около гипермаркета электротоваров распевал какие-то нескладные частушки робот на широких гусеницах. Прозвенела тонкая трель звонка. Это клиент подошел к незрачному киоску с надписью «В целях сохранения вашего инкогнито впускаем только по одному существу». В 3 метрах от меня заклокотал глубокими горловыми звуками крокодил с петушиным хвостом. От неожиданности я шарахнулся в сторону и налетел на гигантскую лиловую улитку с 8 глазами, которая возмущенно заверещала, как сверхзвуковой лайнер, мне прямо в ухо. «Извините, я не специально!» Тут же выпалила я и ретировался как можно быстрее, прикрыв уши руками. Внезапно мое внимание привлек огромный аквариум, внутри которого плавали причудливые оранжевые в алую крапинку рыбки с длинными радужными хвостами, а на дне росли фосфорицирующие водоросли, на стволах которых вместо листьев располагались иголки. Я остановился напротив всего чуда, рассматривая его содержимое. Одна из крохотных рыбешек подплыла ко мне поближе, и я, клянусь, глядя мне в глаза, произнесла «Купи меня». Не знаю, как я услышал ее слова через толщу воды закаленное стекло, но я даже обернулся, чтобы удостовериться, что она обращалась именно ко мне. «Да-да, ты, человек, купи меня!» — повторила рыбка. Я уставился на нее во все глаза. «О, добрый день!» Из аквариума появился рептилоид с желтой чешуей вместо кожи. «Вам понравился мой товар? Этим прелестным муаранам всего 2 месяца. Уверяю, товар свежий». «Их что, едят?» Ужаснулся я тому, что живое создание, которое способно на связанную разумную речь, можно съесть. «Обычно нет. Достаточно вставить в ухо или в нос. Муарана сама найдет путь к головному мозгу». Меня резко затошнило. Зря я так плотно позавтракал. «А что они делают?» Я не хотел этого знать. «Вселенная! Я совершенно не хотел этого знать, но мое любопытство — настоящий порок». «Перестраивают слабые токи головного мозга на восприятие звуковой речи. Муараны — природные трансляторы, запоминают и переводят до 3000 языков, в том числе и те, которые состоят из шипящих звуков — кваканья, свистков и щелчков». «Бррр! Нет, транслятор — вещь бесспорно полезная, но чтобы вставить какую-то рыбину себе в ухо или в нос и дождаться, пока она доберется до твоих мозгов... Нет, это не для моих нервов». «Спасибо. Я пока не уверен, что хочу покупать муарану». Я стал пятиться от аквариума. «Если вы ищете живой транслятор, то, уверяю, на все тортуги лучше не найдете», — продолжал убеждать меня гуманоид с чешуей. «Спасибо, спасибо, я как-нибудь потом вернусь». Я растянул губы фальшивой улыбки и юркнул в первый попавшийся проход между павильонами. Поплутав еще 20 минут по сектору 6 в тщетных поисках нужного мне моста, я набрел на оружейный мегамаркет, в котором, на удивление, было совершенно пусто. Витрина поразила меня многообразием всевозможных гранатовых разрывателей, термооблучателей, карманных микробластеров, плазменных бомб, бронебойных жилетов и защитных шлемов на любую форму головы с рогами, внешними глазами и чем-либо еще. Большинство видов оружия я видел только на картинках в инфосети, и сейчас возможность посмотреть воочию, если повезет потрогать своими руками, вскружила мне голову. «Оружейная лавка мистера Тростера», — гласила вывеска. «А почему бы не зайти?» — сказал я сам себе. «В конце концов, кто-то установил вирус на коммуникатор Шантера, а это значит, что вполне вероятно нам придется вступить в бой с неизвестным противником, возможно, даже в рукопашной. Да и Воробей-19 обладает всего-навсего одним действующим и весьма скромненьким лазером. Хотя бы для того, чтобы, не напрягаясь, пролететь через астероидный пояс, было бы неплохо доставить на борт еще парочку лазеров или защитную сетку». Не удержавшись, я сделал шаг в мегамаркет. В конечном счете просто посмотрю на то, какое оружие нынче используется в космосе. «О, давненько ко мне не заходил Захухря». Тучный шестирукий гуманоид, явно собрат девушки с ресепшн Шангрилу, торжественно выплыл мне навстречу, как только я оказался внутри оружейной лавки. Я мысленно изумился, как настолько упитанный мужчина так ловко огибает стеллажи и витрины. Растерялся я. «А откуда вы знаете, что я Захухря?» «О, да у вашей виртуозной парковки судачит вся Тартуга». Светловолосый мужчина подмигнул мне. «Я ведь правильно вас узнал? Не обознался? Меня зовут Ростер, и я хозяин этого магазина. Так приятно с вами познакомиться». Гуманоид сразу двумя руками вцепился в мою правую конечность и стал усиленно сотрясать ее в воздухе, позабыв спросить мое имя. Остальные его четыре руки что-то взволнованно жестикулировали в воздухе, показывая, как Тростер рад тому, что я зашел в его магазин. «Нет, не обознались», — признался я, лихорадочно соображая, что еще может быть известно этому не в меру общительному гуманоиду. «Вы ищете что-то для самозащиты или для корабля?» «Видите ли, я ищу...» — начал я, но меня беспардонно перебили. «Могу предложить вам плазменный огнемет с рассеивающим эффектом и радиусом поражения до 20 метров». Он взял четырьмя руками с полки что-то металлическое с длинным вытянутым дулом. «Вот этот ремешок перекидываете за спину, а здесь надо снять предохранитель, нажав одновременно на кнопочку «тут», «тут» и «тут». Ну и, конечно, щелкнуть затвором». «Да, хорошее оружие, если у тебя есть в наличии хотя бы четыре свободных руки». «Это не совсем то, что я хотел бы. Мне бы что-то...» «Что-то менее громоздкое?» Тут же подхватил гуманоид, вновь меня перебив. «Как вам такая красотка?» «Миниатюрная пушка на частицах антиматерии, экономичная, не требует перезарядки, а, следовательно, не поставит вас в неудобное положение в неподходящий момент». Мне в руки положили пушку, больше похожую на игрушечный детский пистолет. Вот только я не смог содержать сдавленного уха, чуть не уронив красотку на пол. Она была непомерно, просто невероятно тяжелой. Сцепив зубы, чтобы не ударить в грязь лицом, я быстро запихал ее обратно на полку. На захране я часто бегал от планетарной полиции и разгневанных хозяев продуктовых магазинов, у которых я таскал что-то съестное, но никогда не занимался тяжелой атлетикой. Фух. «Нет, не мое. Выдохнул украдкой, вытерев вспотевший лоб. «Понимаю, понимаю. Для такого мужественного молодого человека, как вы, нужно что-то более солидное», — закивал продавец, не заметив того, что моих скудных сил еле хватило на то, чтобы не уронить драгоценную красотку. «Мужественного молодого человека?» — повторил я машинально, заподозрив, что надо мной издеваются. «О, да». «Шерлоки рассказали, что вы практически в одиночку смогли отбиться от нашествия с бешеных гореломов и увезти на своем корабле ценный груз. Вы рисковали жизни ради товара. Я, как хозяин оружейного мегамаркета, считаю, что это воистину бесстрашный и героический поступок, на который способен лишь настоящий мужчина. Глубоко восхищен вашей храбростью». Он с такой силой похлопал меня по плечу, что я чуть не согнулся под тяжестью его массивной руки. Одновременно с похлопыванием меня он неожиданно стукнул себя по лбу сразу тремя ладонями, словно его что-то осенило. «О, как же я сразу не догадался! Да вы же наверняка планируете вновь отправиться в Альфу Центавра. Неужели ради мести за своих собратьев вы готовы презреть все опасности распространения вируса, и вы не побоитесь вновь столкнуться с разъяренными гореломами?» Разубеждать продавца в том, что я собираюсь туда лететь, было мне не с руки. В конечном счете все сведется к объяснениям, для чего мне нужно оружие. В итоге я вздохнул и поступил так, как уже неоднократно поступал, а именно напустил на себя загадочный вид и ответил максимально расплывчато, чтобы собеседник сам придумал себе объяснение. Потенциальная опасность, как известно, необычно притягательна. Гуманоид согласно закивал головой, отчего его тройной подбородок заколыхался, словно желе. Про себя я мысленно окрестил его чокнутым толстяком, но все равно продолжал вежливо улыбаться. «А как вам вот такая позитронная граната?» В руки мне упал крошечный салатовый шарик из гладкого алюминия. От неожиданности я чуть не выронил гранату на пол, но успел поймать ее в воздухе. «Белиссимо! У вас потрясающая скорость реакции!» — заявил этот сумасшедший. «Я же не мог ее уронить!» — почти закричал на него. Мои пальцы все еще подрагивали от пережитого стресса. «О, ничего страшного, не переживайте так. Она взрывается от соль диез четвертой октавы». Я шумно сглотнул, надеясь, что у меня не получилось издать звук соль диез четвертой октавы. «Шварх, кому вообще нужно такое оружие?» Кажется, я начинаю догадываться, почему в этой оружейной лавке совершенно нет посетителей помимо меня. Да никому и в голову не придет покупать что-то, для чего нужно или четыре руки, или титаническая мускулатура, или абсолютный слух. «Вы знаете, я, пожалуй, пойду», — произнес я сдавленным голосом, вручая позитронную гранату обратно в одной из шести здоровенных ладоней продавца. «Подождите, подождите!» У меня сложилось впечатление, что я единственный клиент, который зашел в этот мегамаркет за всю неделю, если не за месяц, так как гуманоид мертвой хваткой вцепился в меня всеми шестью руками. Ну, то есть почти всеми. «Вы же еще не все посмотрели. Я понял, вам нужно тайное оружие, как у спецагентов космического флота». Я уже решительно собрался оторвать от своего рукава конечности этого не в меру наглого типа, как неожиданно меня заинтересовали словосочетания «спецагент космического флота» и «тайное оружие». На любую другую фразу я бы не повелся, но все, что касалось космофлота, всегда вызывало у меня повышенный интерес, а после знакомства с Рэем теперь трехкратный. Возможно. Я дал себе уговорить и отвезти в соседний зал. Стоило мне только перешагнуть порог, как я с горечью осознал, что сделал это зря, так как оказался в самом настоящем женском бутике. «Вот, посмотрите». Гуманоид радостно схватил кричащий розовый бюстгальтер с белыми рюшами, каждую чашу которой я мог использовать как панаму. «Это отличный бронежилет. От углеродных нановолокон защищает от всех видов пуль». «Меня оно разве что от солнца защитить может», — пробормотал я себе под нос, слегка опешив. «Простите, что вы сказали?» «Говорю, не мой размер». «А, ну да, ну да». Блондин окинул взглядом мою щуплую фигуру и с боевым кличем. «Я знаю, что вам нужно». Неожиданно, проворно для своей массы тела понесся на другой конец павильона. Пока он искал что-то особенное для особенного клиента, я быстро сделал несколько шагов по направлению к выходу из этого дурдома, но был вновь остановлен продавцом. «У меня есть губная помада с нейротоксинами мгновенного действия. Стоит лишь накрасить губы вашей жертве». И почему что-то мне смутно подсказывает, что ни Шантер, ни тем более Рэй ни разу в жизни не пользовались губной помадой с нейротоксинами. Я действительно уже спешу, извините. Я бочком попытался протиснуться мимо назойливого продавца. «А как вам свинцесодержащий тональный крем? Жертва будет умирать долго и мучительно, до последнего не понимая, как смогла отравиться». Фонтанировал идеями гуманоид, держа в каждой руке по тюбику с убийственной косметикой. «Это настоящий раритет, поверьте. У меня все оттенки от темного индиго до цвета морской волны. Вы нигде больше такой не достанете, кроме как в моем магазине». «Нет, нет, спасибо». Пятясь, я попытался выйти из оружейного мегамаркета, но тростер оказался на редкость приставучим типом. Перегородив выход из магазина своим тучным телом, он показывал мне все больше и больше каких-то немысленных и совершенно бесполезных для меня вещей. Пришлось собраться с духом и предпринять самую действенную попытку эвакуации из этой лавки. Как там говорили Шерлоки, на Тортуге только платежеспособные клиенты? Что ж, остудим пыл продавца. «Уважаемый Тростер, у вас потрясающий товар, но только, к сожалению, у меня нет кредитов». Шестирукий гуманоид так и застыл, держа в воздухе различные штучки, якобы для спецагентов космофлота. «Что, совсем?» — не понял он. «Совсем», — честно признался я. «Ну, у вас же не может при себе не быть совершенно ничего ценного», — вновь переспросил Тростер, просто не веря в такой расклад событий. «Очевидно, неплатежеспособные клиенты для продавцов Тартуги — это нонсенс. Теперь понимаю, почему Рэй так старался с нашим маскарадом. Ну, разве что грошовая медаль из серебра, которая явно не покроет и трети стоимости любого из вашего замечательного товара. Я достал медали Шантера из карманов брюк в надежде, что теперь от меня уж точно отстанут. Но продавец вновь повел себя непредсказуемо. О, вы знаете, мне сейчас как раз поступил заказ на холодное оружие с серебряным напылением. Но, к сожалению, мой поставщик опаздывает и не может вовремя поставить мне металл. Сроки изготовления заказа уже начинают меня поджимать, и если я не отдам обещанный клинок вовремя, то клиент потребует от меня выплаты неустойки». Толстяк поморщился, показывая, как неприятно ему думать об этом. «Я бы с удовольствием купил бы у вас эту медаль. Что скажете?» Первой моей мыслью было «да, конечно». Но уже спустя мгновение я осознал, что у меня нет межгалактического банковского счета, так как, в общем-то, и нет документов на то, чтобы открыть его. И что-то мне подсказывало, что внутренний захранский счет здесь работать не будет. Тростер понял мои колебания по-своему, а потому произнес: «Предлагаю вам бартер, молодой человек. С учетом стоимости серебра на рынке я могу предложить вам...» Его руки закопошились, вытаскивая многочисленные баночки, флаконы и тюбики соседнего стеллажа. Я грустно вздохнул, так как уже внутренне смирился с тем, что сделка не состоится. Желание приобрести что-то у Тростера за все время пребывания в оружейной лавке у меня так и не возникло. Возможно, надо будет прийти сюда с Рэем. Его банковский счет, насколько я понял, заблокирован лишь на снятие, но не на пополнение кредитов. Если Тростеру действительно нужно серебро, то он купит его за кредиты, а Рэй позаботится о выгодном для нас курсе. Именно в этот момент в левой средней руке продавца появился мужской спрей-одеколон в небольшом стильном темно-синем глянцевом флаконе. «Что это? Одеколон?» Я подозрительно уставился на протянутый мне предмет. «О, это парализатор мгновенного действия!» Довольно оскалился гуманоид. «Новейшая разработка. Станорга». Вы просто брызгаете на жертву, и она цепенеет, хотя продолжает дышать, а все жизненно важные системы функционировать. Но при этом она ничего не слышит, не видит и даже не осознает, что время продолжает идти. Когда парализатор перестает действовать, для жертвы это выглядит так, будто бы ничего не произошло. «И насколько хватает парализатора?» — подозрительно спросил я. «По-разному. Все зависит от расы жертвы. Как правило, от нескольких минут до получаса. Подумайте, очень действенное оружие. Можно легко пустить спрей по вентиляции в космический корабль, а затем изрубить всех в капусту». Жизнерадостно сообщил мне продавец оружия. Я мысленно содрогнулся, представив себе такую картину, после чего подумал еще и решил, что вещь действительно стоящая. Правда, Рэй мне, наверное, все уши поотрывает, если узнает, что я потратил одну из двух серебряных медалей Шантера на этот парализатор. Но с другой стороны, зачем ему вообще знать, что я прихватил их из того ломбарда? «Идет, по рукам», — решительно заявил я.